Глава 3. Теперь уже рука моего партнера оказалась в захвате у дракона. Мне хватило всего одного взгляда, чтобы понять, это именно дракон. У него столь мощная энергетика, что меня чуть не смело. Я отступила на шаг. Мужчина выкрутил руку Барри так, что тот скрючился и осел на пол. Его лицо перекосило от боли. А ведь дракон даже не бил парня. Мой спаситель держал его руку одними пальцами, без какого-либо напряжения. «Увести!» — дракон отдал короткий приказ. Тут же к нам подскочили плечистые мужчины в красных мундирах с императорским гербом на плечах. Дракон выпустил Барри из захвата. Легче ему от этого не стало, потому что стражники вновь выкрутили ему руки и повели прочь из зала. «Да как вы смеете?» «У меня есть приглашение! Да я!» — начал было возмущаться Барри, но один из стражников ударил его сапогом по ногам, и вопли мгновенно стихли. Ближайшие к нам пары танцующих застыли, с любопытством наблюдая некрасивую сцену. Я замерла, ожидая, что и меня сейчас поволокут под белые рученьки, и хорошо еще, если бить не будут. Но никто не торопился хватать меня и обвинять. Стоящий рядом дракон окинул меня внимательным взглядом и спокойно поинтересовался. «Лерда, вы в по... наши взгляды встретились?» И выражение лица мужчины сделалось таким, будто его поленом по затылку огрели. «Рядкие?» Выдохнул он окончание фразы и сглотнул. Дракон выглядит ошеломленным и немного испуганным. Он впился в меня глазами, которые буквально загорелись. Его радужки вспыхнули ярким голубоватым огнем. Повисла неловкая пауза. Я растерялась, не зная, куда деваться. Просто уйти? Невежливо как-то все-таки этот дракон меня защитил. Поблагодарить? Да надо, но он так таращится своими горящими глазищами, что слова застряли у меня в горле. От дракона исходит странное воздействие. Он распространяет вокруг себя энергетику спокойствия и безопасности. Ментальная магия? Нет, тут что-то другое. Может, он таким образом пытается меня успокоить после происшествия? Я явственно ощущаю это воздействие, но никак не могу определить его природу. Дракон меня загипнотизировал. У меня даже не получается отвести глаз. Я тону в синем огне и растворяюсь в нем. Мы застыли друг напротив друга, забыв обо всем. По залу прошелся шепоток, возвращая меня в реальность. Окружающие пришли в движение. Дракон даже очнулся, встрепенулся и заморгал, обводя людей вокруг нас растерянным взглядом. «А вы откуда все взялись?» Как будто хотелось спросить ему. «Так вы в порядке, Лерда?» Твердым голосом повторил он вопрос. Моргнув, погасил синий огонь в своих глазах. Они вновь сделались обычными, орехово-карими. «Этот мерзавец не причинил вам вреда?» «Нет», — выдавила я из себя, отчего-то смущаясь, кажется, выгонять меня с бала не собираются. «Идемте, не стоит устраивать бесплатное представление», — неожиданно предложил дракон. Поймав мой удивленный взгляд, он сократил между нами расстояние, обхватил мои плечи своей рукой и мягко, но настойчиво повел меня прочь из бального зала. Мне следовало бы испугаться внезапной близости незнакомого мужчины, но вместо этого произошло нечто странное. Меня окутало ощущение спокойствия и безопасности, такое мягкое и глубокое, что оно мгновенно завладело моим сознанием. Я попыталась сопротивляться и сбросить с себя странное внушение, но не смогла. Умом понимаю, что моими эмоциями управляют извне, а сделать с этим ничего не могу. Да и не хочу. Осознав это, я замедлила шаг. Что вообще происходит? Дракон вывел меня из зала, свернул в коридор и направился к стеклянным дверям, ведущим в какой-то сад. Должно быть, меня решено удалить с бала через запасной выход. К девушкам относятся со снисхождением. Вот и решили не тащить меня с позором через главный выход. Вот и сходила на весенний бал. Дракон небрежно взмахнул рукой, открывая магический замок. Дверь приветливо отворилась. «Как вас зовут?» — спросил мой защитник. «Аркелли». От волнения я чуть не выдала свое настоящее имя. Лишь в последний момент спохватилась. «Келли». Дракон прокатил мое имя на языке, будто пробуя его на вкус. «Сколько вам лет, Келли?» — поинтересовался он. «Так буднично, будто мы с ним на расслабляющей прогулке в парке». «А ведь так и есть», — осенило меня, когда мы прошли сквозь стеклянные двери и оказались в саду. Дорожка из дубовых спилов убегает вглубь, теряясь среди высоких деревьев. Аккуратно подстриженные кусты, цветы и стойкий аромат сирени. А сколько лет той вдове, которая продала свое приглашение перекупщикам? Я понятия не имею. 20, не стала лгать я. Ходят слухи, что драконы чувствуют ложь. Еще не хватало, чтобы у него появились подозрения. Такая юная. Странная улыбка тронула губы моего спутника. Нежная такая, теплая. Я смутилась и отвела взгляд. Вообще смотреть ему в глаза страшно. Я в них тону. «Вы проводите меня до выхода?» — робко уточнила я. Признаюсь, нет особого желания петлять по пустынным дорожкам незнакомого сада. «До выхода?» — удивился моему вопросу дракон. «Вы уже уходите?» Я подняла на него озадаченный взгляд. «Разве вы не для этого увели меня из зала? Теперь я окончательно ничего не понимаю». «Нет, я увел вас, чтобы вы пришли в себя», — покачал головой дракон, не сводя с меня пристального взгляда, слишком пристального. Он даже не моргает, будто впитывает каждую деталь моей внешности. «Что у вас произошло с этим?» Он не стал давать Барри никаких определений, выразив свое отношение к нему интонацией. «Кем он вам приходится?» Я сглотнула, вставший в горле ком. Врать в глаза дракону опасно и откровенно страшно. Но и говорить правду нельзя. В голове всплыли злые слова Барри о том, что лорд Бастер дал ему разрешение делать мне непристойные предложения. Свяжу предание. Довериться с трудом. Более вероятно, что вполне приличное и разумное предположение оказать мне внимание и поддержку. Наследник лорда очень своеобразно истолковал и выдал свою ту тягу, которую я выслушала от него. «Он пригласил меня на танец», — сказала я, чистую правду, не желая углубляться. «И?» «Дракону этого мало. Он потребовал продолжения». «И сделал мне непристойное предложение», — выдавила я из себя, отведя глаза. Крайне неловко говорить о таких вещах с незнакомым молодым мужчиной. А вдруг он решит, что раз мне делают такие предложения, то и ему можно? Дракон шумно втянул воздух через ноздри. «Его удалили с бала. Приглашение отобрали», — произнес он. «Больше вы его не увидите». И снова мой защитник послал мне теплую улыбку. Странно такое говорить, но он как будто любуется мной. Я вдруг остро ощутила наше уединение. Дракон увел меня подальше от людей. Не понимаю, что ему от меня нужно. Почему просто не отпустил, раз не собирается выгонять меня? «Благодарю, что вмешались», — кивнула я. «Я думала, он мне руку сломает». «Я видел, как он набросился на вас». Взгляд карих глаз заледенел. Неожиданно дракон склонился ниже и по-интимному тихо шепнул. «Лерда, одно ваше слово, и ему сломают обе руки прямо сейчас». Я остолбенела от такого предложения. «Он так шутит?» Я всмотрелась в лицо дракона, ожидая, что сейчас он рассмеется, но мужчина оставался предельно серьезным. «Светлая Матерь, он без шуток ждет от меня ответа?» «Не нужно!» — воскликнула я, осознав серьезность вопроса. «Не нужно ничего ему ломать! Просто отпустите его!» Я воззрелась на дракона с мольбой. Да, Барри поступил отвратительно, но это не повод его калечить. В конце концов, не для того моя матушка его выхаживала. «Что он хотел от вас?» Дракон склонил голову набок. Кто он вам? Вы были с ним знакомы раньше или встретились на балу?» Засыпал меня вопросами он. Я вдруг осознала, что от моих ответов зависит целостность конечностей брата моей подруги. «Он не сделал ничего такого, за что следует причинять ему физический вред», как можно тверже произнесла я. Лэрда Келли медленно протянул дракон и усмехнулся. «Я прекрасно видел все, что он сделал с вами. Как вы начали ссориться. Затем вы попытались уйти, а эта собака стала удерживать вас силой и сдавила ваши запястья так, что кисти рук повело судорогой от боли». Под конец своей пламенной речи дракон начал откровенно рычать. Будто этого было мало, я почувствовала, как его пальцы ловко обхватили мои и подняли руки на уровень глаз. Все произошло так быстро, что я не успела спохватиться. Дракон принялся рассматривать мои запястья, склонив голову. «Может, позвать целителя?» — нахмурился он, повернув мои кисти ладонями вверх. Я ответила не сразу. Его руки оказались такими мягкими и теплыми, что у меня пропал голос. На вид дракон совсем не выглядит нежным, но он касается меня так бережно, что даже легкая боль от захвата Барри прошла бесследно. «Что скажете, Келли?» — напомнил о своем вопросе дракон, продолжая изучать мои руки. «Нет, целителей нет нужды», — пролепетала я и попыталась забрать у него свои конечности. Дракон отдал их, но не сразу. Будто нехотя он разжал пальцы и выпрямился. Рост у него не маленький. Мне приходилось задирать голову, чтобы смотреть своему защитнику в лицо, особенно когда он стоит так близко. «Этот пес оставил на ваших руках синяки», — не сдается дракон. «Считаете, такое следует прощать?» Он посмотрел мне в лицо внимательно, отслеживая мои эмоции. «Он изгнан из бала. Этого вполне достаточно. Если вы позволите, я тоже пойду». Отведя взгляд, я обхватила себя руками. Тонкий атлас не спасает от прохладного ветра. Я мерзну. Пора заканчивать этот странный вечер. «Пойдете?» Дракон возмутился. «Куда вы пойдете?» Он всем своим видом дал понять, что никуда я не пойду. «Домой», — пожала плечами я. «А бал?» — дракон растерялся. «У меня нет настроения». Я опустила голову. «Вы проводите меня к выходу?» «Нет», — ответил дракон так, будто удивился, что я посмела его о таком спросить. «Я хочу, чтобы вы насладились этим вечером, а не ушли в разгар праздника в расстроенных чувствах». «Простите мне мою дерзость, но какое вам дело до того, как я проведу этот вечер?» — удивилась я. «Что вам от меня нужно?» «Я отвечаю за безопасность всех гостей этого бала, Келли». Поняв, что смутил меня, дракон завел руки за спину. «И за вашу тоже. Мне жаль, что инцидент с каким-то подлецом испортил вам праздник. Прошу вас, останьтесь. Насладитесь вечером. Поверьте, вам здесь понравится». Я начала колебаться, уйти или остаться. Откровенно говоря, от хорошего настроения не осталось и следа. У меня нет никакого желания отплясывать с незнакомыми кавалерами и вновь слушать предложение стать содержанткой. На что я вообще рассчитывала, идя сюда? Найти жениха? Смешно. Теперь-то мне очевидно, как я смотрю среди знатных красавиц с бриллиантами на шее. Бедная родственница, нищенка, оборванка. Любой мужчина, пригласивший меня на танец, тоже будет смотреть на меня, как на потенциальную постельную грелку. «Вы сияете?» — прозвучал внезапный шепот. «Прошу прощения?» Я подумала, что мне послышалось. Подняв голову, натолкнулась на зачарованный взгляд дракона. Он смотрел на меня так, словно увидел перед собой волшебную птицу из сказки. Его темные зрачки вновь заволокло синим пламенем. «Ваше платье сияет», — хрипло выдавил из себя мой защитник, не сводя с меня обожающего взгляда. Я посмотрела на себя Солнце закатилось за горизонт, и теперь в темноте ночи бисер на платье сверкал нежным голубоватым светом. Выглядела и вправду чарующе. «Я хочу уйти», — твердо решила я, возвращая дракона в реальность. Он тряхнул головой и посмотрел на меня уже более осмысленно. «В какой стороне выход из дворца?» Дракон не успел ответить. В тот момент, когда он раскрыл рот, над нашими головами прокатился громовой раскат. Секунда, и нас накрыло мощным ливнем. Ничего не говоря, дракон создал водонепроницаемый барьер и поднял его над нашими головами, укрыв нас обоих от ливня. «Лэрда Келли, боюсь, по такой погоде ни один экипаж вас не повезет», громко произнес он, перекрикивая шум стихии. «Дождь закончится», не сдавалась я, однако, глядя на то, как деревья дворцового сада исчезли за плотной стеной воды, сама себе не поверила. Это же настоящий тропический ливень. «Я никуда не отпущу вас», — заявил дракон, чем заслужил от меня хмурый взгляд. «Не глупите, Лэрда. Не надо вам мокнуть. Еще упаси три единой. Простудитесь. Идемте во дворец». Я почувствовала себя очень глупо. Дракон во всем прав. По такому страшному ливню ни один извозчик не погонит лошадь. Стоять здесь, задерживая дракона, тоже невежливо. «Хорошо», — улыбнулась я своему защитнику. «Возвращаемся?» Обрадованный тем, что я решила остаться, дракон просиял. Он предложил мне свой локоть, чем удивил еще сильнее. Интересно, драконы ко всем оскорбленным девушкам проявляют столько внимания? Сомневаюсь, драконы — высшие существа, вторые после императорской семьи. Они легко могли бы свергнуть магов и взять власть, но уже много столетий держат трон на расстоянии от себя. Тем не менее, драконы — олицетворение могущества, силы, богатства. А ведь я одета в самое простое платье. На мне нет ни одного бриллианта. Почему же этот мужчина оказывает столько внимания простой гости бала? Я не настолько глупа, чтобы воображать, что его привлекла моя неземная красота. На этом балу много девушек красивее меня. Нет, тут что-то другое. Я развернулась и направилась к стеклянным дверям, проигнорировав предложенный локоть. Наверное, это невежливо, но меня начинает пугать настойчивое внимание дракона. Я вернулась обратно в здание и поняла, что совершенно не ориентируюсь во дворце. Музыка глухо доносится из бального зала, но как пройти к нему через лабиринт коридоров, я не представляю. Лэрда Келли. Неожиданно дракон коснулся моей руки и сам положил ее на свой локоть, накрыв ладонью. «Позвольте вас проводить». «Как будто у меня есть выбор», — нервно хохотнула я, но сопротивляться ему не стала. «У вас всегда есть выбор, Лэрда», — улыбнулся дракон. «Вы взяли в заложники мою руку», — рассмеялась я. «О каком выборе идет речь?» «Я всего лишь переживаю, что вы заблудитесь, Келли», — улыбнулся мне мой провожатый. «Честно говоря, я и сам с трудом ориентируюсь в этих коридорах», — полушепотом сообщил мне он. «О, кажется, нам сюда». «Нет, направо». На развилке дракон слишком неправдоподобно изобразил заминку. «Я ведь вижу, что он прекрасно знает, куда нужно идти. Но зачем-то строит из себя забывчивого дурака». Я уже начала волноваться, что сейчас меня заведут куда-то не туда. Но благо через пару поворотов мы вышли в бальный зал. Первое мгновение яркий свет ослепил меня. «Вы хотите пить?» — неожиданно спросил дракон. «Фруктовый сок, лимонад?» Он сделал паузу. «Шампанское?» От такого предложения я оскорбленно распахнула глаза. «Предлагать девушке спиртное? Да он в своем уме!» «Шутка!» Увидев мое возмущенное выражение лица, дракон поспешил погасить вулкан до того, как тот взорвется. «Простите, не удержался». Я мягко забрала у дракона свою руку. Сцепив пальцы на животе, оглядела зал в поисках Айлы или ее отца. Надеюсь, их не тронули и позволили остаться. «Келли, «Вы мне так и не ответили», — дракон вновь напомнил о себе. «Что вы будете пить?» Он стоит рядом со мной и даже не думает уходить по своим делам. «Простите, я запнулась, не зная, как мне обращаться к дракону». «Нейтан Бельмонт», — представился мой защитник и расплылся в белозубой улыбке. «Бельмонт? Бельмонт?» Я оторопела, осознав, кого под ручку держала. «Это же один из самых влиятельных драконьих родов — бельмонты. Им принадлежат плодородные земли на юге, самые богатые во всей империи. Их родовой цвет — черный, именно поэтому вся стража была одета в черное, потому что охрана дворца возложена на род Бельмонт. Они настолько близки к императору, что тот доверил им свою жизнь». «Скажу откровенно, мне непонятен ваш интерес к моей скромной персоне», сконфуженно прошептала я, не глядя на собеседника. «Что же такого непонятного в моем интересе?» «Могу поспорить, что дракона забавляет мое смущение. Он улыбается во все 32, или сколько там у ящеров зубов, даже не таясь». «Вы очаровательная девушка, попавшая в сложное положение. Я хочу позаботиться о вас». «Свежу предание, довериться с трудом». «Драк Нейтан», — обратилась я к дракону, так, как того требует правило этикета. «Спасибо вам за то, что разрешили неприятную ситуацию и помогли мне прийти в себя. Не представляю, что я могу сделать, чтобы отблагодарить вас». Дежурной фразой я хотела дать понять, что не желаю больше его общества. Не получилось. «Вы можете подарить мне танец, Лерда», — прямо сказал дракон. Я все-таки повернулась к нему и посмотрела на него уставшим взглядом. Увидев выражение моего лица, Нейтан не выдержал и откровенно рассмеялся. «Ты от меня не отделаешься», — одними глазами сказал он мне. «Всего один», — вздохнула я. Дракон странно усмехнулся и протянул мне руку, в которую я вложила свои пальцы. Он мягко сжал их в своей горячей ладони и повел меня в сторону танцующих. Я сразу начала ловить на нашей паре изумленные взгляды. Если на меня и Барри никто не обращал внимания, пока мы не начали драться, то на нас с драконом начали глазеть еще до того, как мы заняли место в танцевальной зоне. «Почему все смотрят?» — нервно прошептала я, чувствуя себя крайне неуютно под перекрестными взглядами. «Ты красива, все любуются тобой». Дракон принялся неумело льстить мне. «Не говорите глупостей», — обиженно буркнула я. «Дело не во мне, а в вас». «Да ну», — нахмурился дракон, изображая удивление. «Не может быть. Кому я могу быть интересен?» Его насмешливость обидела. «Дракон держит меня за дурочку, которой можно говорить глупые, неискренние комплименты. На что он рассчитывает? Что я растекусь лужицей от неправдоподобной лести?» «Келли, я обидел вас», — заметил дракон, что я помрачнела. «Нет», — буркнула я, рассматривая его грудь. Поднять глаза выше не решалась. Тяжелая рука легла на мою талию, вторая сжала ладонь. Я неловко положила руку на плечо дракону, ощутив жар его тела. «Может, он болен?» «Жар». Но, глянув на его ауру, вынуждена была констатировать: «Здоров, как бык!» «Я ведь вижу, что мои слова задели вас», — не сдавался мой кавалер, без стеснения рассматривая мое лицо. Зазвучала нежная музыка, и дракон закружил меня по залу. Я отметила разительную разницу с поведением Барри. Если брат подруги вел так стремительно и резко, что я едва за ним поспевала, то дракон двигается плавно и легко. «Драк Нейтан, я понимаю, что мой внешний вид производит впечатление падкой на богатых мужчин, девушки», как можно мягче сформулировала я. «Но поверьте, мне ничего от вас не нужно, надеюсь, как и вам от меня». Я посмотрела в его лицо. Дракон прищурился, пытаясь понять то, о чем я ему только что сказала. какой-то момент мне показалось, что он сейчас прервет танец, отшвырнет мою руку и уйдет. «Это из-за него, да? Это он предлагал вам какие-то мерзости?» — гневно полыхнул глазами Нейтан. Ответ он прочитал на моем лице. «Убью!» — рыкнул дракон, и это короткое слово пробрало до мурашек. «Кого?» — пискнула я, чего уж греха таить. Он напугал меня своей искренней яростью. «Я не знал имени того, кто посмел нанести вам оскорбление». Увидев мою реакцию, дракон постарался взять эмоции под контроль. «Но обязательно узнаю и самолично отрежу ему язык». «Вы с ума сошли?» — ахнула я. На моем лице отразился ужас. «А ведь Нейтан не шутил. Это не фигура речи. Он и вправду намерен отрезать язык Барри». «Почему вы защищаете того, кто бросился на вас? Того, кто применил силу и публично оскорбил вас?» Подловил меня дракон. «Кто он вам?» Он недобро прищурился. «Знакомый», — потупив взгляд, ответила я. «Насколько близки?» — настаивал Нейтан. Его прямой прищуренный взгляд подействовал как пощечина. «При всем уважении, драк Нейтан, это не ваше дело». Сквозь зубы процедила я, его внимание становится слишком назойливым. Дракон скрипнул зубами и отвел взгляд в сторону. «Я не хотел вас обидеть, Келли», — примирительным тоном вздохнул он. «Вы очень красивая и достойная девушка, а у меня и в мыслях не было предлагать вам нечто неприличное». «Спасибо», — шепнула я одними губами, и послала дракону вымученную улыбку. Танец закончился. Мы остановились, и я убрала руку с сильного плеча Нейтана. Он же будто нехотя отпустил мою талию. «Хотите перекусить? Пирожные, леденцы, кексы?» — предложил он. «Да что ж этот ящер никак от меня не отвяжется?» «Дарк Нейтан, но разве у вас нет более важных дел, чем угощать малознакомую девушку?» Не удержалась я от едкого вопроса. «Вы ведь играете не последнюю роль в безопасности этого бала, а сами танцуете вместо того, чтобы...» Я запнулась. «Безопасность обеспечивать». Мои вопросы заставили дракона улыбнуться, будто он услышал наивный вопрос от маленького ребенка. «Я и обеспечиваю Лерда», — ничуть не смутился он. «Лучше находиться среди гостей, чтобы вовремя вмешаться и предотвратить неприятные ситуации. Вы так не считаете?» «Я считаю, что вы, драк Нейтан Бельмонт, нагло заговариваете мне зубы». «Так, что насчет еды?» — напомнил мне дракон. «Повара приготовили изумительные лимонные пирожные». При упоминании десертов мой желудок издал предательский жалобный стон. Нейтан усмехнулся и решил не дожидаться моего согласия. «Сейчас принесу», — кивнул он, разжал пальцы и отпустил меня. Дракон удалился из бального зала, оставив меня одну.